16. Данкан полностью оправдал ожидания и разыскал корабль тем же вечером еще до заката. Сначала капитан потребовал кругленькую сумму, явно рассчитывая, что никто в здравом уме не согласится на подобное. Но когда Кирино не стал отказываться, шутник попытался было взять свои слова обратно, пока не узнал, что вести ему предстояло мало того, что герцога, так еще и могущественного мага при этом, готового расчистить небо, успокоить волны и вызвать попутный ветер. То есть дельце обещало быть совсем не пыльным и исключительно прибыльным. Настолько, что изначальная цена уполовинилась, и нас с радостью пригласили на борт. Судно так и так готовилось к отплытию, разве что не вдоль западного побережья Келеро, а подальше от зимних бурь в сторону Ньена. Поэтому много времени на сборы не ушло. Всего-то вещи перевести да пополнить запасы воды в трюме, проверить снасти. Изначально капитан собирался дождаться спокойных волн, но с магом на борту подобные осторожности были излишними. Колокольный звон, протяжно раздавшийся над городом, застал нас с Бриком на палубе каравеллы, где мы следили за тем, как матросы закрепляли кибитку Летиса. В нее для удобства были перенесены все вещи, кроме разве что магических принадлежностей Кирино. Тот перебрал все так, что они уместились в одну сумку, которую легко было всегда носить с собой. Книги, записи и походные тетради Кир все-таки оторвал от сердца и спрятал на дно моего саквояжа под одно единственное платье и запасной дорожный костюм. Талисия и сам Летис под присмотром Таши ночевать остались в поместье. Пока неизвестно, с утренним или вечерним приливом будет отплытие. Поэтому смысла лишать себя комфорта вроде мягких широких кроватей не было. «Отправляйся назад», — коротко приказала Брику и нащупала внутренний маятник. «Я найду Кира». Темнота отозвалась с задержкой, но какой-либо существенной разницы я не почувствовала, пока не забралась в тенях на крыше зданий и не увидела фиолетовое марево над стенами города и расползающиеся по ним чернильные кляксы, ярко очерченные закатными лучами. Трудно было разглядеть, что творилось совсем вдали, но даже если так... Появился ли сейчас хоть один обелиск? Или только-только заметили демонов? И не почудилось ли мне чье-то влияние, словно кто-то направлял искаженную магию? Не только призывал, но и собирал в одном месте. Пока что где-то на окраинах, где-то далеко. Кирино днем отправился в ратушу, чтобы все-таки распорядиться насчет назначения Данкана и заодно проведать ту девчонку, которую чуть не сожгли по подозрению в ведьмовстве. И если он все еще там, то должен знать о ситуации больше. Не просто так ведь звонили в колокола, а башня, как раз на главной площади, рядом со зданием городского управления. Да и если что-то вновь будет блокировать магию, гвардейцев Тыриньо сейчас нет, а значит, защитить Кира больше некому, случись вдруг что. Перемещаться в тенях опасно, однако куда быстрее, чем плестись по улицам или пытаться разыскать лошадь. Если мои подозрения хотя бы отчасти верны, если вспомнить присутствие тени на площади в Кипином, это мог быть и не Ольха, кто-то из Авари или даже Азор. Ведь зачем пытаться договориться со мной, чтобы теперь преграждать путь в Алиту, где Ольха бы и заполучил свою реликвию? Похищение не было частью его плана. Тогда и появление демонов в Кипином тоже. Но кто это тогда? Кто пытается помешать? Люди прятались в домах, закрывали ставни. Отряды стражи мелькали то тут, то там, но все двигались к восточной части города, где, как мне удалось понять из обрывков разговоров, заметили демонов. Егеря в Китаре были, как и несколько городских магов. И все же мало, ужасно мало, по сравнению с Кипином, что располагался к границам топи куда ближе, и потому подготовка у людей там значительно лучше. Стоявшие на входе в ратушу солдаты посмотрели на меня, как на какую-то оборванку. Еще бы, простенький дорожный костюм, да и опознавательных знаков никаких. но созданного по щелчку пальцев огонька стало достаточно, чтобы они расступились. Наверное, стоило наконец-то озадачиться какой-нибудь одеждой вроде камзола Кира, и удобно, и представительно. И все-таки упросить Ярая зачаровать похожим образом. Забавно, но когда узнала о его истинной сущности, стало куда менее стыдливо думать о каких-то просьбах. Доспехи для Теринью, в конце концов, он создал же. Жаль, что подаренный отцом доспех из перьев Ороши сгинул в болотах. Тоже представительный вид был бы обеспечен. Зайти не успела. Столкнулась с Кирино в дверях. Он раздраженно бормотал проклятие в адрес семенящей следом Ирны, которая оказалась здесь каким-то непостижимым образом. А может, она изначально отправилась за ним с какой-то ведомой только ей одной целью. Теперь сестра перестала казаться для меня просто доброй и веселой. Я прекрасно видела, что таилась за приветливой улыбкой и больше не собиралась позволить себя обманывать. В похвале она, конечно, не нуждалась, но не оценить ее мужество не могла. Почему я вообще видела ее сломленной, уставшей, не справившейся с потерей? Может, потому что так она была бы хотя бы похожа на меня саму, а мне этого и хотелось. «Отлично», — выдохнул Кир, заприметив меня. «На тебе и Таше безопасность Талисии. Доставить на корабль, приготовиться к отплытию. Уяснила?» Коротко кивнула, однако бежать исполнять приказ не торопилась. «Это ведь чье-то нападение?» «Выходит, и в Кипином все произошло не случайно». «А ты как думаешь?» — прошипел он и повернулся к Ирне. «Сеньорита Риют, настоятельно прошу вас, отправьтесь на корабль с остальными. Необходимо покинуть город, пока это еще возможно». Сестра встряхнула головой. «И не подумаю оставить вас одного». Она крутанула кистью, и на ее плечах возник Шугин. Фамильяр был сейчас совсем небольшим, размером с хорька или очень прожорливую крысу. Подумав немного, он плавно перетек с Ирны к дернувшемуся от этого Кирино и распластался теневым плащом по камзолу. То тут, то там хлопали светящиеся синим кошачьи глаза, словно пытаясь уловить опасность и чужеродную магию. «Я помягу», — прошелестел Шугин. «Остановить, сдержать, задавить. Хозяйку обещала, и я помягу». «Хорошо». Сделав медленный вдох, Кир прикрыл глаза. Из-под ресниц и век слабо поблескивал холодный голубой свет. Какое бы заклинание ни творилось, для него нужна была сосредоточенность. Или мне показалось, что Кирино и Шугин так разговаривали между собой? «И я помогу», — выпалила Ирна. «Вы женщина. И без дара», — раздраженно бросил Кирино. Вокруг его пальцев стало собираться мягкое жемчужное свечение. «Хуже того, бывшая магичка. Должны знать, как потеря дара сказывается в случае опасности, так что не мешайтесь под ногами и позаботьтесь о Талисии вместе с остальными». «Я женщина», «С целым ворохом амулетов!» — отрезала она. «И фамильяра с вами одного не отпущу!» Кирино мазнул несчастным взглядом по мне, будто ожидая, что и я встряну с возмущениями. Ума хватало осознать. Листик важна для поисков реликвии, и если с ней что-то случится, проблем потом не оберемся. Но и сестру понимала, с ее нежеланием бросать Шугина, оставлять хмыря с ним один на один. К тому же, раз у нее при себе амулеты, созданные самим богом-кузнецом, не стоило так тревожиться. Она явно знала, на что идет. Поэтому в ответ на взгляд я только фыркнула. «Ты головой отвечаешь за Талисию». На мои смешки Кирино ткнул пальцем в лоб и холодно процедил. «И Таше в его дурью башку вбей это. Поняла?» «Словно...» «Кто-то ускоряет процесс», — пробормотала Ирна, глядя в небольшое зеркальце на ладони. По нему проносились столбцы цифр и надписей. Если обелисков будет больше, чем один, магия, возможно... Нет. Магия точно станет... Земля содрогнулась. Над городом разнесся демонический вой, слышимый одним лишь магом. Но ощутить его могли и животные. Следом поднялся лай дворовых псов. А потом еще и еще, волна за волной, пробирающие до глубины колебания, с каждым новым толчком которых дребезжали окна и кружилась голова. Люди кричали, суетились, кто-то выбегал из домов, кто-то пытался пробиться через сомкнувшееся вокруг нас кольцо солдат с мольбами, возгласами надежды, требованиями помочь. Ведь если герцог в городе, если он магистр, то куда еще бежать, как не к нему? «Нам надо как можно скорее покинуть город», — повторил Кирино, озвученное ранее, схватил за руку и дернул, чтобы быстрее пришла в себя. «Но как же люди?» Я сглотнула, вспоминая разруху в Кипенном. «А я чем, по-твоему, собираюсь заняться?» — рявкнул Кир. «Живо, с глаз долой! Выполняй!» Тень выталкивала, не желала принимать в себя, и приходилось кусать губы, стискивать кулаки, впиваться ногтями в кожу, чтобы успокоиться, собраться с мыслями. Легкие горели огнем, ноги я перестала чувствовать почти сразу. Нет, выберемся. Точно не буду праздно шататься по палубе или отсиживаться где-то. Буду приставать к Таше, к Брику, к Кирино, учиться, учиться и еще раз учиться. Если существовали заклинания, заменяющие сон, могло быть что-то, способное поддерживать, открывать второе дыхание или добавлять сил. Слава Скилю! Добираться до самого поместья мне не пришлось. Таше и без дополнительных наставлений понял, что делать там больше нечего. Карета, которую мы планировали оставить, с грохотом неслась по разбитым мостовым, управляемая Бриком. Талисия и Летис, надо полагать, были внутри, а на крыше — Таши. Собрала остатки сил и через прыжок в темноте приземлилась на крышу кареты, точно рядом с Висташи. Мэтр дернулся в сторону, одной рукой выхватив из воздуха кукри, другой — цепляя спереди на груди метательный кинжал. В одеянии теней он выглядел куда более грозным и опасным. Совсем не таким, каким привыкла его видеть. Мягким, улыбчивым, теплым. Мига хватило, чтобы он понял, кто перед ним. «Кир?» — обеспокоенно спросил Таши. «С ним городская стража и Ирны, и Шугин. Если мы не последуем его приказу...» «Да понял я», — поморщился мэтр. Озвучивать что-либо не потребовалось. Все и так понимали, что нужно было делать и почему. А Таша и раньше без лишних слов чувствовал, что чаще всего творилось в голове Кирино. «Мне не нравится это...» Договорить не успела. Раздался свист, удар стали о сталь. С крыш кто-то выстрелил, но Таша успел отбить его в воздухе стрелу, жестом приказал остановиться на месте и нырнул в тень. Неприятный писк ударил по ушам, но успокаивало, что пока он был единственным поблизости. Значит, среди напавших теней нет. Или они еще себя не проявили? Хорошо, что на город стремительно опускалась ночь. Зимняя, непроглядная. Такая, в которую теням проще всего охотиться за своими жертвами и скрываться, не опасаясь проблесков света. Но если вновь случится пожар... Висташа возник через несколько мгновений рядом, причем я дернулась почти так же, как и он до этого, призвала серп и потянулась за метательными кинжалами под курткой. И вновь почувствовала укол сожаления о потерянной броне. Она бы была здесь как раз кстати. Легкая, но прочная, подвижная. И, скорее всего, невообразимо дорогая. Единственный полезный подарочек от отца, и тот умудрилась посеять. «Лига», — бросил Таши, тыльной стороной стирая следы крови со щеки. «Не тени, но приятного мало». «Сука!» — раздался голос Брика мгновением позже, сбившегося на невнятную брань. Карета резко остановилась, и мы чуть не полетели кубарем с крыши. Мэтр прижал меня к себе, коротко огляделся. Чья-то телега, весьма некстати, перегородила улицу, да так и осталась брошенной. На востоке появились первые столбы черного дыма. Если против демонов пустили в ход пламя, то до пожара недалеко. А ведь Китар не кипенный. Тут людей не так много. Столь слаженной работы против огня не выйдет. И если Кирино придется утихомиривать все в одиночку, он опять останется без капли магии. Восьмой. Да что ж за неприятности сплошные. «Разворачивай!» — крикнул Висташи. «Живо! Давай!» Дверца кареты резко отворилась, и мэтр спрыгнул вниз, прикрывать. «Некогда!» — процедил Летис, взяв на руки Талисию. В этот раз он охоть от ее веса не стал. «Узнаю улицу. Почти добрались. Двигаемся, господа. Нельзя стоять на месте». Я же бросилась на помощь Брику. Если распрячь лошадей, без кареты они легко преодолеют преграду, и тогда в скорости мы не так уж сильно и потеряем. Если не сказать больше, выиграем. Разве что для Листика так будет опаснее, потому что... Вновь раздался свист. Летису попросту повезло. От тяжести на руках он чуть покачнулся в сторону, и стрела вонзилась в стенку кареты. Наконечник был выкрашен черным, чтобы блики не выдавали стрелявшего. Ну точно, лига. Не то чтобы я сомневалась в словах Таши, но какое-то смутное воспоминание, даже не мое, а чья-то память. «Повезло так повезло», — хмыкнул Таши и нырнул в тени разбираться с засевшими на крыше наемниками. Я бы последовала за ним, но оставлять девчушку и безобидного человека искусства без присмотра, а Брик занят лошадьми, ему не до этого. Лицо Барда сделалось жестким, заостренным, злым, незнакомым. Он стянул с себя кафтан и укутал в него Талисию. Какая-никакая все-таки дополнительная защита, и длинные полы мешать бежать не будут. Интересно, с чем вообще за свою жизнь успел столкнуться Летис? Сколько всего видел? В его историях были заметки о междоусобицах на границе мелких княжеств на Альяре, рассказы о нападении пиратов в морях Инкши. Он любил находиться в центре событий, лицезреть творившуюся историю своими глазами. Так ли повезло ему увернуться от стрелы? Может, чувствовал? Умел что-то все-таки? Может, не такой безобидный? «Я могу», — пролепетала Листик и несмело подвигла пальцами, формируя какое-то заклинание. «Тише, принцесса. Вам вмешиваться сейчас совершенно ни к чему». Мастерски рисуя на лице добрую улыбку, успокоил ее рыжий сказитель. «Прошу, держитесь крепче, сеньорита, а не то уроню вас в грязь. И как же вы в таком платье покажетесь на глаза магистру Таэда? Риса, мы справимся. Иди». От возгласа вздрогнула, но оборачиваться не стала. Если смотреть не наверх, а на товарищей, можно упустить из вида новую опасность. Почему же не видно Таши? Стрелок точно был один? А если... «Справитесь вы, как же?» — хмыкнула и острием кинжала указала под карету. «Спрячьтесь там». Сверху кареты обзор был лучше, но и я сама становилась легкой мишенью. Отсюда сумела увидеть, что же творилось на крышах. Мелькание двух, помимо Висташи, теней, которых мэтр пытался увести подальше от нас. Их присутствие терялось за ярким знакомым звуком того, как перемещался в темноте Таши, и только сейчас, сосредоточившись, я смогла вычленить едва различимый, но ощутимо другой писк, даже два. Мэтру приходилось виртуозно балансировать на скользкой от наледи черепице, но противник нисколько не уступал. Двигались убийцы столь же плавно и сознанием дела, держась на безопасном расстоянии и оттесняя Таши к самому краю. Еще не до конца опустившееся солнце создавала неудобные помехи, пускала зайчиков, отраженных флюгерами. «Не высовывайтесь!» сосредоточилась, выдохнула. На заклинание уходило больше времени, чем если бы это были амулеты, но выбирать не приходилось. Облегчила себя магией, чтобы было проще уворачиваться и двигаться, сделала прыжок через темноту на скользкие крыши. На миг пришлось задержаться. Моя обувь не подходила для таких трюков, однако приноровиться все же получилось. Шаг второй, снова в темноту, подсечка. Увы, провальная попытка. И все же одна из теней в глухой маске из светлого дерева отшатнулась, не ожидая вероломного вмешательства в схватку. Теперь все честно. Двое на двое. Вот только я не уверена, что способна противостоять мэтрам, а напавшие, вне всяких сомнений, были ими. Синяя маска несколько неохотно двинулась в мою сторону, пока белая, придя в себя, сделала рывок к Таше, в надежде все-таки столкнуть его вниз. У обоих короткие вороненные мечи, чтобы тоже не было бликов, небольшие поясные колчаны и перевязи с метательными кинжалами. Теневого оружия я не заметила, но это не значило, что они не могли призвать его в любой момент. После сражений с демонами, порой куда более быстрыми, я уже меньше колебалась и задумывалась над тем, что же делать. Серп был здесь не самым удобным оружием, и его пришлось отозвать. Но зато рука освободилась для огненного хлыста, который позволял не подпускать противника слишком близко. Бросок метательных кинжалов, легкое движение кистью, чтобы изменить их направление магией, хлыстом зацепиться за ногу наемника и дернуть к себе, а потом сразу толкнуть воздушным потоком. Я так увлеклась, что не обратила внимания, чем там занят Висташи. Однако мэтр в помощи или страховке абсолютно не нуждался. И честно, играть не собирался. Увернувшись от атак белой маски, он в несколько длинных шагов очутился рядом с моим противником, сбил с ног и молниеносным движением вонзил кукри в горло. Глядя на это, вторая тень бросилась прочь. Писк ударил по ушам, но Таша не думал отпускать противника так легко. Кувырок, взмах рукой, напряженные пальцы, легкая туманная дымка над ними. Глаза мэтра засветились не яшмой, а будто гранатом. И мне померещились серебристые всполохи где-то в глубине. Белая маска вывалилась из темноты прямо передо мной, и ее голову словно смяло огромное невидимое лапище. На черепицу брызнула кровь. Кажется, моя помощь здесь и не требовалась. Фух! Отдышавшись, Таша принялся кусать губы и поднялся. Вид у него был до нельзя измученный, болезненный, будто он находился на грани магического истощения. «Не думал, что получится». «Как ты это сделал?» «Долго объяснять». Хмыкнул он и сощурился. И не очень хочется, если честно. Новые толчки из-под земли чуть не скинули нас с крыши. Висташа помог мне устоять на ногах, после чего сорвал оставшуюся целой синюю маску и пинком отправил незадачливых убийц вниз. «Там осмотрим, что у них еще припасено в карманах», — усмехнулся мэтр и протянул трофей мне. «Будет проще в тенях». «Бери!» Тихо угукнула в ответ и оглянулась на порт. Барт соврал. Было еще очень далеко. Море, едва различимое на фоне темного неба, видно. А вот хоть сколько-нибудь высокие мачты — нет. Вряд ли эти убийцы единственные. Да и телега перегородила улицу вовсе не случайно. Это точно была засада. «Почти добрались!» «Демона его раздери!» — проворчала я и встряхнула головой, заткнув пока маску за пояс. «Пусть Брик с Летисом на лошадях, а мы по крышам, да?» «Нет. Ты присмотришь за Киром». Настала моя очередь кусать губы. Взгляд у мэтра сделался совсем жестким. Отказ бы он точно не принял. Даже если убеждать, что его одного с таким-то нездоровым видом оставить попросту не могу. Побратим был важнее для него, чем какая-то мелкая пигалица, и он не бросил Талисию с нами только потому, что знал, Кирино действительно оторвет ему голову, если увидит поблизости. Странно, что для меня подобную участь Висташа не рассматривал. «Он приказал?» «Демоны! Ведь Кир просил вбить в дурную башку!» А я расслабилась, сразу не передала четкую инструкцию, не объяснила, с каким видом это все было произнесено. Может, тогда хоть какого-то эффекта достигла бы. «Я отлично справляюсь, как видишь. А если там есть тени, ему не выстоять в одиночку». Я это понимала и сама переживала за Кирино. Даже если там Шугин, кто знает, что в голову взбредет своенравному фамильяру. Или если вдруг защита потребуется Ирне, кот не сможет разорваться на две части. Такого я еще за ним не замечала. Менять форму, размеры, пожалуйста, сколько угодно. Но он всегда существовал в одной точке, и если становился видимым. «Давай, вперед!» — выдохнул Таша и ободряюще улыбнулся. «Я присмотрю тут за всеми». «Восьмой тебя подери!» — сжав зубы, процедила я. «Только попробуй не справиться!» Последний луч солнца скрылся за горизонтом, и Китар окутала тьмой. Пока всего лишь ночной. Но если стоявшие за нападением призовут сразу несколько обелисков, что тогда? И почему я не спросила у Ирны? Она точно что-то знала.